У вас удивительный пес, который совершенно не похож на волколака, а скорее на вожаков гончих с пятого. На третьем поясе он чувствует себя, как на зеленой лужайке у дома, а между прочим, это основные охотничьи угодья странников», – прокомментировал действия пса духовник. «На измененного волка мой пес точно не подходил. Самка волколака и недавний противник Грома не обладали жесткой чешуей, мощными когтями и кислотной слюной моего пса. Развитая мышечная масса, более массивная челюсть и когти, да и шкура явно претерпела серьезные изменения, но для Грома это все мелочи. Гром хороший пес, давно просился погулять вот и резвиться на свободе». Проводник явно хотел сказать что-то веселое и язвительное, но резко насторожился и поднял руку вверх. Вскоре и мы услышали громкое шипение и скрежет о камни недалеко от нас. Треххвостки. Поганые твари, будьте предельно осторожны и не подставляйтесь под удар хвостов. Вскоре показались и сами шипящие твари. На вид рептилии размерами чуть больше дворовой собаки с двумя рядами острых акульих зубов. И все бы ничего, если не хвосты, заканчивающиеся длинным жалом. Сочащийся ядом костяной наконечник выглядел угрожающе. Огонь. Шквал огня из всех стволов выбивал целые куски мяса из твари, но треххвосток не становилось меньше, и рыцарям смерти вместе с Громом пришлось перейти в ближний бой. Мечи смерти оставляли после ударов горки праха, а удар когтей пса ломал хребты твари один за другим. Моего участия пока не требовалось, и вскоре ящерицы, словно уловив команду неизвестного вожака, быстро посеменили обратно в свое логово. Верховная королева позвала обратно. Говорят, за пойманную живую особь заплатит тройным весом в золоте, но дураков соваться в логово ядовитых тварей пока нет. «Вы не против, если я быстро вырежу самые ценные органы?» – спросил духовник. «Без проблем, но взамен объяснишь все свои действия во время процесса, для чего нужны те или иные органы и сколько стоят. Правда, все, что соберешь, потащишь сам». Духовник, подтверждая свои слова, быстро достал из ножен длинный тесак и принялся рубить хвосты тварей. У треххвосток самое ценное – это жало на хвостах. Наличие сильного парализующего яда делает его ценным ингредиентом для множества лечебных препаратов и эликсиров молодости. В Поднебесной империи за них платят золотом по весу. Наш проводник охотно делился информацией и полученным большой кровью опытом странников. Духовник утверждал, что твари постоянно изменяются, приспосабливаясь к новым условиям и охотничьим уловкам странников. Появляются полностью новые опасные существа, но пропитанные энергией аномалий растения и ценные ингредиенты с тварей влекли за собой баснословным заработком все новые и новые группы странников. Третий пояс запомнился мне монотонным уничтожением различных тварей и аномалий. Группе все чаще приходилось вступать в ближний бой из-за малого урона от стрелкового оружия. Использовать силу я запретил, да и духовник намекнул, что ее лучше всего использовать только при крайней необходимости. Наш проводник тяжело вздыхал над каждым ценным трофеем, но мой непреклонный взгляд моментально убивал все мысли о сборе ингредиентов. На границе третьего и четвертого пояса духовник впервые за все время пути скинул свой капюшон. Под старым плащом скрывалось лицо обычного русоволосого мужчины с небольшой бородой. Странно, я думал, под капюшоном скрывают дефекты внешности или тяжелые раны, а здесь другой случай, когда человек просто прячется от чужого внимания. Такое тоже бывает. Не проскочили. Что за сволочи сегодня прошли раньше нас? Ведь просил же всех, чтобы подождали и не выходили на четвертый пояс. Расстроенно махнул рукой проводник в сторону новой опасности. Скопление покачивающихся двухметровых червей в сотне метров от нас не выглядело опасным. На мой вопросительный взгляд проводник все же ответил. Черви работают как радиопередатчики для более опасных тварей за небольшую долю добычи. Кстати, к нам спешат особые гости на внеочередной обед. Быстро передвигаясь на четырех конечностях к нам, спешили жутко изувеченные люди. Только безумный некромант мог создать столь уродливый конструкт. Оказывается, аномалия тоже любит экспериментировать. Генерал Томилин Алексей Петрович, одетый в строгий мундир с колодками наград, уверенно шагал по коридорам Красного дворца и распугивал хмурым выражением лица представителей императорского двора. Тайная канцелярия, конечно, сильно сдала в последнее время по силе влияния, но все еще способна была испортить жизнь предателям государства из так называемой элиты империи. Вызов императора не стал неожиданностью для главы тайной канцелярии. Давно прогнозируемый всеми аналитиками итог череды странных событий на территории Российской империи. Неожиданная смерть маршала армии, тихие разборки внутри великих кланов, провокации на границе и резкое возвышение боярина Холмского. Все это было далеко не просто так. Пункт охраны рядом с императорским крылом дворца все также охраняли гвардейцы в черных мундирах. А ведь еще какие-то 100 лет назад это входило в задачи тайной канцелярии. Времена меняются. Воспитанные с малых лет на верность императору и клану гвардейцы настороженно следили за генералом, готовые в любой момент уничтожить посетителя силой своей стихии. «Господин генерал, император готов принять вас прямо сейчас», – вышел из смежной комнаты адъютант. Для генерала Томилина это далеко не первый визит в кабинет императора, но сегодня у него было особенно сильное чувство, что в его жизни изменится очень многое. После приветствия и отказа от любимого чая императора официоз быстро закончился. «Мы с вами, Алексей Петрович, ранее уже не раз общались наедине, и сейчас я хочу говорить прямо. Меня также, как и вас, интересует величие Российской империи. Для этого необходимо, чтобы все спецслужбы работали штатно, имели понятную для всех вертикаль власти и получали финансирование в полном объеме», – намекнул император. Михаил IV не оставлял попыток взять под полный контроль тайную канцелярию или хотя бы частично перетянуть ее под свою юрисдикцию. «Раз вы просите говорить прямо, то я отвечу вам, как и в прошлый раз. Независимость нашей службы прописана в законах Михаилом Великим и утверждена Советом кланов. Такие вещи не решаются просто за обычным разговором. Тем более ваши личные службы и разведка обладают куда большими возможностями», прямо ответил правителю империи генерал Томилин. «Вы же прекрасно меня понимаете, генерал. Тайная канцелярия имеет отличную тренировочную базу, опыт многих поколений, разветвленную сеть агентов и, как ни странно, престиж среди граждан империи. Или мне рассказать вам про ваши же боевые отряды?» Император никак не прокомментировал решение своего легендарного предка и необходимость получения согласия Совета кланов на принятие подобных изменений в жизни империи. «Есть определенные законы и установленные правила. Времена меняются, Алексей Петрович, и то, что раньше казалось нам привычным делом, сегодня не отображает государственную необходимость», – отрезал Михаил IV. «Пора определяться, с кем вы, генерал Томилин. Ваше императорское величество, я все понял. В ближайшее время нашей службой будет предоставлен официальный ответ», — поднялся со стула генерал Томилин. «Дополнительно хочу вас уведомить, что Сахалинская аномалия переходит в подчинение императорского клана. Уберите охрану и персонал на проходной, дабы не было недопонимания», — не смотря в сторону генерала, произнес император. Генерал внимательно посмотрел в глаза Михаила IV, молча кивнул и вышел за дверь. «Последние каналы независимого финансирования будут в скором времени перекрыты, не говоря уже об официальном. Тайная канцелярия не проживет долго на накопленных резервах и придется идти на поклон либо к императору, либо к великим кланам. Очень плохо. Мало всего этого, так еще псих и безумец Карпов несколько дней назад нагрянул в его кабинет с вооруженными бойцами спецподразделений. Ответы ему, видите ли, нужны. Всем они необходимы. Но вопрос в другом: готовы ли вы услышать горькую правду? Большинство не готово. Можно ли винить императора за то, что он хочет усилить свою власть? Или может обвинить силовые службы империи в нежелании участвовать в будущем полном рек крови внутреннем конфликте? В любом случае генерал остро чувствовал дыхание смерти за своим плечом, поэтому некоторые проекты необходимо ускорить. Император в это время смотрел в окно, как генерал садится в машину, и скривил губы в довольной ухмылке. Старые ферзи постепенно теряют свою власть над империей, а значит, все идет строго по плану. По его плану. Глава 12. Ужасные существа, созданные безумным разумом из тел людей, вызывали сильное отторжение всей моей некроманской сущностью. Это убожество каким-то образом еще и неплохо функционировало. Изогнутые в другую сторону руки и ноги обзавелись дополнительной парой клещей, голова переместилась в середину туловища и к тому же обзавелась жуткой пастью. Кадавры по-научному, или как их называют странники, мясники, постоянно испытывают дикое чувство голод, поэтому не жалейте сил, если не хотите стать их обедом, намекнул проводник. Создание кадавров, между прочим, не приветствуете в среде некромантов. Слишком примитивная работа, которой занимаются лишь самоучки. Ересь должна быть уничтожена. Поддержал меня Борисов после того, как увидел разрешающий кивок. Рыцари смерти слитно шагнули вперед и одновременно ударили одним из заклинаний школы некромантии кости. Части тел кадавров разваливались на ходу после удара боевой формой жатвы. Острые костяные клинки широкими полосами прошивали насквозь противника, но они, несмотря на повреждения, продолжали идти вперед. Гром в это время длинными прыжками перемещался в сторону червей. Мой пес явно решил подкрепиться на вид более массивным и съедобным противником. Визг червей и победный рык пса заглушил на минуты звуки боя с кадаврами. У кого-то сегодня очень хороший аппетит. Дружинники отсекали огнем из всех стволов дальних тварей от нашей группы, а рыцари смерти перешли в ближний бой, и мечи в их руках запели песню мертвых. Вампиры так и остались на своих местах, прикрывая мне спину, что не ускользнуло от внимания духовника. «У вас непростые бойцы, боярин. Такое чувство, что сама смерть смотрит их глазами», — напряженно произнес проводник. К рыцарям присоединились дружинники в боевой форме, и они вместе быстро добили кадавров, что выбрали противника не по силам. «Она всегда идет по пятам дружины боярина Холмского. Не хотите поискать особо ценные части тел у этих монстров?» — с насмешкой спросила Кристина. «Обойдусь без ценных органов», — улыбнулся духовник. «Вашему отряду, боярин Холмский, впору города захватывать, а не хлеб у странников отбирать, впрочем, это не мое дело. Двигаемся дальше. Слишком головастый у нас проводник, но в одном он прав, пора двигаться дальше. Необходимо пройти как можно большее расстояние за этот день». Аномалия, по словам духовника, состояла из пяти поясов и сердца или эпицентра, кому как удобнее. Четвертый пояс, на границе которого мы находились, обещал нам новые вызовы, и проводник это тут же подтвердил. Здесь охотятся самые опытные команды странников. Никаких измененных животных, только твари аномалии и опасные ловушки. «Далее двигайтесь за мной след в след», — произнес предельно серьезный духовник и сделал первый шаг в новом поясе. Даже гром перестал бездумно носиться вокруг нашего отряда, а ощетинившись пластинами брони, грозно высматривал опасность рядом с моей ногой. Неожиданно пес остановился и повел носом, после чего из его пасти раздалось угрожающее рычание. Новый противник, осознав, что засада не удалась, вылез во всей своей красе. Тварь выглядела более привычным для меня образом. Один хвост, вытянутая морда с длинным языком и небольшой дым из ноздрей. Отсутствие задних лап компенсировали мощные передние, да и хвост ярко-огненной раскраски выглядел серьезным оружием. Тут я вспомнил и без проводника, что это саламандра. Многие поисковые отряды, встретив ее, закончили свою жизнь раньше срока. Какая удача! Недавно был заказ на сердце и печень саламандры, да и кожа идет по хорошей цене. Приподнятое настроение духовника быстро прошло, стоило ему только повернуть голову в другую сторону. Сегодня точно не наш день. Из всех щелей и пещер измененных аномалий и предгорий повылазили различные твари. От небольших плотоядных жуков до гигантских прямоходящих существ с простейшим орудием в виде палицы или камней. Чей-то безумный разум создавал самых невообразимых монстров с единственной целью — убивать все живое. И было лишь два вопроса: где они достают подобное количество пропитания и почему еще не выбросились за границу аномалии, уничтожая все на своем пути. Сейчас будет выброс, вот они все и повылазили. Проводник показал рукой на темнеющее небо. Ищите пещеру или любое укрытие, иначе превращение в кадавров будет не самой худшей для нас участью. Изменение погоды трудно было не заметить. Резко потемневшее небо, усилившийся ветер и, самое важное, сплошной ковер самых различных тварей. «Кристина, задание для вас. Бери с собой грома и вперед на поиски укрытия, а мы как-нибудь справимся тут, но постарайся не задерживаться». «Как прикажешь, боярин», — с издевкой поклонилась обворожительная вампиресса. «Вампиры с ярко выраженными способностями к охоте и убийству лучше всех подходят на роль поисковиков. Если кто и способен найти укрытие, то это именно они». Тем временем волна тварей аномалий готова была снести нас своими телами. Рыцари смерти под костяными щитами с трудом сдерживали натиск щелкающей, пищащей и ревущей массы монстров. Дружинники, убрав в сторону бесполезные стволы, показали все, на что способны кудесники и ведари в площадных техниках стихии. Земля горела, обваливалась, промерзала и искрилась от мощи яростных стихий, но волну было не остановить. «Пора применять тяжелую артиллерию в моем исполнении. В сторону». Дружинники с рыцарями отпрянули в разные стороны, и моя рука тут же указала путь для заклинания некромантии «Волна смерти». Давно я не использовал это заклинание, даже в груди кольнуло от опустошения сосредоточия, но эффект того стоил. На пару секунд стих ветер и замолкли твари, ибо на мгновение они ощутили своим куцым разумом и инстинктами тень богини смерти. Пронесшаяся волна черепов оставляла после себя пустой хитин или рассыпающийся от прикосновения прах. Расширяясь, волна смерти двигалась все дальше и дальше. Я уже не мог остановить заклинание, что-то пошло не так или сила снова сделала все не так, как задумывалось. Приняв боевую форму на остатках силы воли направился в самую гущу твари. Я готов был рубить клинком с рунами некромантии ради даже самой маленькой капли энергии, чтобы не упасть полутрупом от истощения сосредоточия. Вслед за мной в прорыв ринулись и дружинники, что привело чудовище или того, кто ими руководит, в ступор. Наконец, через некоторое время заклинание самоуничтожилось, и я сделал первый глубокий вздох. Требуются эксперименты, а то следующие высокоранговые заклинания вполне могут отправить меня навстречу к богине. Мы нашли пещеру неподалеку отсюда. Подбежал вампир с удивлением, рассматривая учиненную отрядом бойню. «Веди, здесь становится слишком жарко, а убивать этих монстров нет никакого смысла». Духовник смотрел на гору порубленных и уничтоженных монстров одновременно с ужасом и восхищением. Сейчас проводник не совсем был уверен, кто большое чудовище, мы или твари аномалии. Пещера, найденная вампирами, раньше была логовом одной из крупных тварей аномалии. Возможно, мы ее уничтожили совсем недавно. Важно, что пещера даст нам возможность спрятаться от неизвестного выброса. Ветер на выходе из пещеры начинал завывать все сильнее. Успели. У нас есть примерно от 5 до 8 часов, а это значит, мы можем отдохнуть и хорошенько перекусить. Полез проводник в свою сумку за припасами. Дружинники не стали ждать дополнительных указаний и достали наши припасы. Рыцари смерти и вампир отошли ближе к выходу из пещеры, что вызвало лишь усмешку на лице духовника. Что интересно он там себе напридумывал? Почему духовник? Обычно спрашивают намного раньше. Улыбнулся наш проводник, уничтожая приличный кусок сыра. Когда-то занимал не самое последнее место в церковной иерархии. Здесь рядом с аномалией нашел свое призвание, а странники узнали мою историю и теперь приходят делиться своими страхами и просто в поисках житейского совета. Вот и дали прозвище «духовник» или «духовный отец». Странный путь к Богу. Все мои знания, полученные во время прошлой жизни о серьезных религиозных структурах, говорили, что жрецы делятся на несколько типов. Фанатики, приспособленцы, уповающие на некую судьбу и идейные. Духовник, похоже, принадлежал к последнему типу. Именно они и двигают вперед любую религию. У каждого свой путь, не так ли, боярин? Твердо выдержал взгляд бывший священник. Вопрос, насколько бывший и в каких отношениях он находится с орденом закрытия от внутреннего взора, может быть одним из ценных даров Бога для высших иерархов, а мой взгляд после использования заклинаний некромантии выдержать очень трудно. Да и мы все должны пройти его до конца. Отсюда появляется вопрос, как церковь относится к аномалии. Пока церковные иерархи не пришли к единому мнению, но отрицать очевидную опасность глупо. Думаю, раз у нас появилось свободное время, его надо провести с пользой. С вашего позволения отдохну немного. Постелив мешок под голову, проводник лег там, где был. Неплохой повод, чтобы немного отдохнуть и подумать о том, какая интересная штука жизнь. В ней бывает, что священник становится экспертом по монстрам, а король ночи, ненавидимый жрецами света, пытается помочь им в другом мире остановить вторжение демонов. Чья-то злая шутка. И все же мысли порой возвращались к происхождению аномалии. Во всем чувствовалась определенная структура и упорядоченность. Конструкты из тел натолкнули меня на одну не очень приятную мысль. Рядом раздался резкий хруст камней. Гром лениво пережевывал камни, вздыхая о невозможности выйти на охоту и плотно набить брюхо. От входа пещеры отделилась Кристина и грациозно присела рядом со мной. Отвернув крышку небольшой фляги, она сделала один глубокий глоток и с большим сожалением завернула крышку обратно. Странное место. Ощущаю сильное давление в ментальном плане, как будто кто-то хочет перехватить контроль надо мной, но твои печати верности не дают этого сделать, негромко произнесла Кристина. Сомневаюсь, что здесь есть мастер-некромант. В другое время мы обязательно бы проверили немало исследований природы аномалии, но сейчас у нас немного другая задача. Лучше расскажи, как себя ведут твои подчиненные. Вампиры были очень ценным приобретением для моей свиты, но учитывая особую любовь к свободе, за ними необходимо время от времени приглядывать, несмотря на печати верности. По-разному, усмехнулась Кристина, вспомнив что-то смешное. Ребята не совсем привыкли к новому существованию, но я справляюсь». Духовник неожиданно резко поднялся со своего места и выглянул из пещеры. «Вроде бы выброс закончился, можно продолжать путь. Ждем утра или двигаемся дальше?» – спросил проводник. «Мы готовы двигаться дальше. Вряд ли у кого-то после прошлой встречи с тварями есть желание провести здесь больше времени, чем необходимо. Деньги вы заплатили хорошие, да и воины явно опытные, поэтому я не против продолжить путь». Быстро проверив свое снаряжение, опытный проводник направился в сторону выхода из пещеры. Снаружи произошли резкие изменения. На фиолетовой траве лежали пульсирующие куколки и огромные яйца. Большого ума не надо, чтобы понять, кто из них вылупится. Очередная стая монстров. Это, я так понимаю, и есть последствия выброса. Духовник лишь молчаливо кивнув, явно вспомнив не самые лучшие моменты своей жизни. После убийства большого количества тварей в четвертом поясе мы прорубили своего рода коридор, а оставшиеся твари скорее всего мутируют или эволюционируют. Интересная система поощрения. Пятый пояс, практически центр аномалии, встретил нас звенящей тишиной. Земля под нашими ногами сильно изменилась. Появились странные наросты, а цвет травы поменялся на ядовито-зеленый. Буйство красок и растений совсем не радовало взгляд. Осторожно ступая за проводником, мы начали продвижение через аномалию на другую сторону гор. Рыцарь смерти сделал всего один лишний шаг в сторону от тропы проводника и тут же провалился под землю. Все попытки его вернуть и даже посмотреть внутренним взором вглубь глубокого хода не увенчались успехом. «Бесполезно», — нахмурился духовник. «Из пасти карнижора еще никто не возвращался. Двигаемся дальше. Ваш товарищ уже точно находится в ином, более справедливом мире». Словно подтверждая слова бывшего священника, я почувствовал потерю контроля за рыцарем смерти. Переживать высшую нежить до полного уничтожения и правда надо обладать уникальными способностями. «Плохое место, давно так не боялся», — произнес матерый дружинник за моим плечом. «Аж поджилки трясутся», — поддержал его товарищ. «Одно дело умереть в честном бою от стали или стихии противника, и другое дело быть сожранным под землей неведомой тварью». Продолжая движение, мы чувствовали усиливающееся давление на разум и сосредоточие. Относительно простой смертный без артефактов не протянет здесь долго. Витающее в воздухе напряжение не могло длиться бесконечно долго и перед нами. В общем, мы издалека увидели новую опасность. Четырехметровый исполин в броне из роговых плит выдал радостные булькающие звуки при виде группы людей и быстро начал двигаться в нашу сторону. «Бежим! Нам его точно не убить! Поздно!» С другой стороны путь преградили существа. Конечно, не таких огромных размеров, но с куда большей защитой. Костяная броня делала их похожими на древних рыцарей, а длинные тесаки вместо рук обещали немало проблем. «Какие-то сволочи сегодня разворошили сердце, и мы собираем всех стражей», — со злостью произнес духовник. «Решай, боярин, отступаем или бьемся? Альфу еще ни разу не убивали. Уходим. В ближний бой не вступать. Терять бойцов в бессмысленной битве не мой вариант». Дружинники отсекали противника, стараясь сдерживать его на расстоянии. Благо Альфа передвигался не очень быстро, что его очень сильно расстраивало. «Быстрее!» — поторапливал нас проводник, заметив еще какую-то опасность вдалеке. Двое рыцарей смерти отошли от основного отряда и, подняв мечи, готовились задержать все увеличивающуюся волну тварей. Решение нежити было довольно неожиданным для меня. Подобный приказ я не отдавал. «Братья выполняют волю богини», — пояснил действия своих подопечных Борисов. «Жаль терять высшую нежить, но жизни тех, в ком бьется сердце, всегда будут на первом месте, а мертвых богиня с радостью примет в свои объятия и дарует долгожданный покой. Не будем терять драгоценное время». Духовник никак не прокомментировал наш разговор, а лишь ускорил бег. Через несколько минут я почувствовал, как двое рыцарей смерти перестали быть привязаны ко мне. Терять элитную нежить всегда неприятно, но это дало нам хороший отрыв во времени, и вскоре мы зашли в самый центр аномалии. Не заметить смену пояса было совершенно невозможно. Эпицентр аномалии очень сильно напоминал природный источник силы поистине невообразимых масштабов, который вибрировал от переполняемой его мощи. Некоторые мысли, что были в моей голове, начали оформляться более четко. Духовник был прав, подобные изменения не происходят во время выброса большого количества энергии. Это полностью рукотворное явление. Я видел, что бывает в местах, измененных высшей магией. Никаких совпадений. Очередная экспансия. Только кто? Хаосом здесь и не пахнет, какая-то в этом всем есть извращенная логика. Богиня, куда ты меня направила? Почему неспокойный мир с дворцом, полным миловидных служанок и старинным винным погребом? Какая красота, Кристина во все глаза смотрела на переливы энергии. Посмотреть и правда было на что. Водоворот белоснежной энергии устремлялся к небу, вспыхивая молниями или взрывами на самом верху. Даже жаль, что в этом мире недоступно воздушное передвижение и нельзя посмотреть, как это выглядит с высоты. Это не группа странников всполошила все пояса, а чужаки, духовник указал рукой на отряд рядом с сердцем аномалии. Группа людей в черных комбинезонах яростно отбивалась от стражей. У чужаков была превосходная боевая подготовка и мощная поддержка владеющих, но вскоре к защитникам сердца подошла помощь, и тут я понял, пора валить со всех ног. Служители. Ужас в голосе нашего проводника не обещал ничего хорошего. Глава 13. Сгорбленные существа с длинными до самой земли руками на вид не представляли опасности, но при использовании внутреннего взора все резко менялось. Яркая, насыщенная энергией стихии воздуха аура не предвещала ничего хорошего тем, на кого они обратят свое пристальное внимание. Мощь, что была скрыта в этих существах, ужасала. Надеюсь, группа чужаков получит по заслугам, а мы спокойно пройдем дальше. Служители черпают энергию напрямую из сердца аномалии и могут бесконечно долго использовать техники, основанные на грубой силе. Поговаривают, что Волод с ними не справился, объяснил свой страх духовник. В таком случае не будем проверять способности этих существ. Быстрее уходим. Видимо, не я один подумал о тактическом отступлении с глубоким охватом сердца аномалии. Командир чужой группы увидел наш отряд и быстро принял решение подставить нас под удар служителей. Лучший способ сбежать от сильных монстров – предоставить им другую добычу. Сверкающая молния пролетела на десятки метров и ударила в щит моего дружинника. За ней последовала целая серия ударов силы, которые пробили личный щит и повалили моего воина обгорелым трупом на землю. Опытный отряд чужаков действовал, как назло, очень слаженно. Устроить битву у сердца аномалии командиру противника не показалось безумием. В вопросе жизни и смерти порой наш разум выдает странные решения, но занимать место неожиданного врага мне совершенно не хотелось. Каменная стена преградила им путь к отступлению, а слитный залп площадных ударов моих дружинников заставил по-новому посмотреть на опасность служителей. Не трогай лихо, пока оно тихо. Темные комбинезоны и шлемы скрывали от нас внешность противника, но я примерно представляю, какое сейчас удивление на лицах вражеского отряда. Как будто этого было мало, в бой вступили служители, не разделяя всех нас на правых и виноватых. Прилетевший подарок в мой щит едва не обнулил его с первого удара. Голая мощь без всяких хитростей. Кристина, Борисов, прикрывайте дружинников. Отряд обреченных, оказавшихся между молотом и наковальней, решил идти на прорыв. Чужаки, не прекращая использовать мощные удары силы, начали резко сокращать расстояние с нами. В ближнем бою противник использовал сильно изогнутые сабли и воздушные техники. Мы ответили привычной тактикой. Рыцари смерти в очередной раз выступали щитом для живых, а вампиры острым клинком. Сражаясь без возможности отступления, мы теряли бойцов, как и противник. Горящая зеленым огнем рун сабля выпила немало врагов, и даже служители старались держаться подальше от странного человека, от которого несет смертью. Масштабная битва всех против всех с каждой минутой набирала обороты. Отходим. Забирайте раненых, я прикрою. Малефик — это не только словесные проклятия в спину от жрецов и фанатичных крестьян, но и ценная помощь в бою. Проклятия серьезно ослабили противников, что позволило дружинникам подобрать раненых, а мне перестать сдерживаться от применения площадных заклинаний некромантии. Как это произошло? Отступая и огрызаясь заклинаниями, я догнал группу и заметил то, чего просто не должно было быть. Дружинники тащили на руках раненого в грудь духовника. Искренне жаль нашего проводника, но теперь вся надежда остается только на удачу. Закрыл меня грудью от серпа ветра, со злостью произнесла Кристина и отвернула голову в сторону. Все попытки влить энергию земли в проводника были бесполезны. При попытке передать энергию я постоянно натыкался на внутреннее сопротивление организма, а обычных врачей и лекарств среди нас не было, за ненадобностью. И что за дикое желание у всех в этом мире закрывать кого-либо своей грудью? Странное самопожертвование. Может, так только в Российской империи происходит? Вампиры Кристины выглядели не совсем в целом состоянии. Петр лишился руки, а Руслан левого глаза. Обильное потребление крови и передача некроэнергии должны повысить регенерирующие функции организма вампиров. От рыцарей смерти остались лишь мой соперник по дуэли, японский мастер меча и молчаливый Борисов. Дружинники лишились сразу троих товарищей. Огромная потеря. Бешеная гонка со временем, тварями и ловушками, казалось, продолжалась целую вечность. На другой стороне от сердца аномалии мы реже встречали твари, или кто-то решил выпустить слишком надоедливых людей со своей территории. Проскочив второй пояс, мы с радостью вышли на первый и с удивлением наткнулись на блокпост военных Российской империи. «Стоять! Вы кто такие?» От удивления солдат едва не уронил автомат. Выставленный караул ожидал увидеть на своем направлении очередную стаю измененных животных и с честью продать жизнь подороже, но никак не обычных людей. Солдаты погранзаставы с удивлением смотрели на наш потрепанный отряд и раненых. «Для нас же самое важное, что мы наконец-то дошли. Свои, свои все дома сидят. Кто такие? А ну быстро говорите!» Приготовился к выстрелу солдат. «Солдат, перед тобой боярин Холмский. Опусти оружие, пока не произошло нечто непоправимое», — Кристина перешла на привычный командный голос. Дружинники начали формировать стихийные техники, и в этот момент молодого солдата проняло по-настоящему. Он посмотрел на своих товарищей и повернул голову назад, явно ища поддержки у старшего по званию. «Надо бы начальству доложить. Мы такие вопросы самостоятельно не решаем», — вышел из укрытия сержант с готовым к бою пулеметом. «Проводите нас к коменданту крепости». Холодным голосом, не терпящим возражений, приказала Лисицына и впервые при мне использовала ментальные способности. Другая сторона гор встретила нас не совсем приветливо. Оторванное от империи дикое захолустье было вечной ссылкой для штрафников и неблагонадежных офицеров. Солдаты и казаки тоже считали службу на границе с Оттаманской империей настоящим проклятием. Пограничная крепость была построена несколько сотен веков назад и все так же охраняла границу империи. Попасть сюда можно, долго огибая по горным дорогам и перевалам южно-кавказскую аномалию, либо пройти сквозь нее, как поступили мы. Потеряв много рыцарей смерти и владеющих, я понял всю бесперспективность подобного пути. Возможно, нам просто не повезло из-за чужого отряда. Черноволосый мужчина с проседью в волосах и гладко выбритым подбородком внимательно разглядывал наш отряд. Подполковник Томский Степан Павлович удивлял размерами массивной челюсти и не раз сломанным носом. Больше всего он походил на ночного вышибалу в таверне, чем на коменданта крепости. Доклад Кристины подполковник слушал вполуха, сразу разглядев в Лисицыной бывшего коллегу или действующего офицера. Опытный воин, он смотрел на повреждения снаряжения и тяжелые раны проводника. В крепость часовую последний раз боярина отправляли еще до Великой войны. Отряд, правда, ваш совсем мал для несения повинности, да и, похоже, головой немного повредились, — нахмурился подполковник, слушая рассказы о пересечении аномалии. «Мы не останемся в крепости. После того, как подлечим раненых и заменим часть снаряжения, направимся дальше через границу. Требуются проводники. Думал, воинов пришлют, а оказывается, снова проблемы», — вздохнул комендант и обратился к своему подчиненному. «Майор, разместите людей и окажите врачебную помощь. Вечером обсудим остальные ваши проблемы». Выделенное помещение не блистало особым комфортом. Зато Кристина сходу удивила просьбой помочь в поднятии вампира, бывшего жреца. Да его разорвет на кровавые куски, если в нем есть хоть капля энергии света. Хотя местный врач разводил руками и с безразличием констатировал невозможность помочь исцелить подобные раны. «Ты уверена? Первый птенец это. Он благороден и чист душой. К тому же закрыл меня своей грудью от удара», — упрямо настаивала вампиресса. «Высший вампир с помощью некроманта может обратить человека в вампира. Никаких укусов, необходимо поделиться кровью, чтобы привязать к себе и позвать практикующего некроманта для ритуала изменения. Процедура малоприятная и не гарантирует положительного результата. А как же Андрей? В любом случае подумай еще один день, и тогда точно скажешь мне свое решение». Кристина только тяжело вдохнула. Шутки шутками, но поднимать вампира из жреца — плохая идея. Хотя эксперимент выдался бы очень познавательным. Идея интересная, стоит ее позже обдумать, но меня ждут более важные дела на данный момент. Комендант с подозрением предоставил служебный телефон. К сожалению, обычными средствами связи нельзя было связаться со штабом Южной армии, а точнее с командиром моих дружинников. Пришлось прождать больше часа, прежде чем Леонид добрался до телефона. «Надеюсь, генерал Мансуров не сильно разозлился на подобное своеволие со спецсвязью. Леонид, да мы прошли горы. Как обстановка? Напряжение усиливается на фоне отсутствия каких-либо новостей о вас, боярин», — произнес обрадованный Мечев. «Сейчас будет попроще. Представляю, сколько ему пришлось выдержать вопросов за этот долгий день. Успокой генерала и не торопясь подтягивай войска к границе. Боярам же сообщи, что все идет по плану. В общем, не маленький, сам разберешься. Как ведут себя мои ученики? Прошедшие инициацию ученики на протяжении всего похода в основном молчали или обсуждали ощущения от резкого изменения в своей жизни. Наверное, ждали, что я буду давать им какие-то знания или показывать тайны некромантии. Наивные. Сначала надо научиться выживать. У меня в свое время за спиной была школа ордена несущих смерть. Стойко преодолевают все трудности службы в боярской дружине холмских. Довольно усмехнулся Леонид. Тогда мы ждем сигнала, да и, Леонид, если вы выдвинетесь раньше срока, то сломаете все мои планы. Я понял, боярин, хмуро произнес командир моих дружинников и отключился. Подлатать членов отряда и можно двигаться дальше. За это время Кристина как раз более плотно проверит надежность границы двух империй. Магрибский султанат далеко не самая лучшая страна для посещения иностранцами. Ограбление на глазах у стражи, похищение из комнат гостиниц, убийство или продажа в рабство здесь вполне привычное дело, поэтому любой иностранец вполне законная добыча, если он не живет в верхнем городе Каира. В самом султанате установлена жесткая иерархия, где власть султана, эмиров и их верных слуг неоспорима. Остальные люди недалеко ушли от живого скота, который обязан выполнять все прихоти небольшого количества избранных. Привычная картина для этого безумного мира. Игорь Владимирович Карпов смотрел за окном на ухоженные улицы и богато одетых прохожих, как все это сильно различалось с происходящим за стеной в Нижний город. Российская империя по сравнению с султанатом кажется светом свободы в мраке окружающего варварства. Сегодня из дворца султана, наконец, принесли добрую весть. Долгое ожидание полковника тайной канцелярии закончилось, и его готов принять визирь. Еще бы! Предоставленные документами полномочия, как минимум говорили о том, что его надо выслушать. Как будем действовать дальше, Игорь Владимирович? Спросил командир отряда сопровождения, ожидающий дальнейших указаний. Функцию сопровождения выполняла группа из 5 бойцов спецподразделения тайной канцелярии, которые приняли решение последовать за полковником Карповым в его нелегкой миссии. Ваша группа отправится на поезде в Эрзурум под легендой представителей торговой компании «Альбионцев». Контакты нашего агента у вас есть. Дальше действуйте по обстановке. Кто знает, что задумал боярин Холмский. А вы, вряд ли меня выпустят из дворца или этого дома. Поэтому особо не светитесь стражи султана и по возможности сбросьте хвост на границе. Удачи! Выдал напутствие Карпов и, проверив свое отражение в зеркале, вышел на улицу. Интриги рядом с троном императора и в среде великих кланов усиливаются с каждым месяцем. Кровавая развязка в подобной ситуации может значительно ускориться по времени. Поэтому предложение великой княжны Анны принять в свою свиту Наташу и Елену за выполнение тайной миссии было очень привлекательным для небогатого дворянского рода. Все тайны рано или поздно становятся явным, особенно на Востоке. Предупреждение генерала Томилина о грядущей буре, которая полностью сметет полковника Карпова, уже не казалось обычной угрозой. Ценность фигуры полковника на фоне происходящих событий ничтожна. Алексей Петрович сильно сдал в последнее время и смотрел на мир загнанным волком. Тайная канцелярия под его руководством стояла перед сложным выбором жизни или честь. Начавшийся на повышенных тонах разговор полковника с генералом закончился холодной ненавистью в груди. Рассказ генерала Томилина о проводимых манипуляциях и спецоперациях на территории Российской империи до сих пор не давали покоя Карпову. «Вас уже ждут, Игорь Владимирович», — с поклоном произнес мужчина в белых одеяниях на прекрасном русском языке. Дворец султана выглядел очень богато, но до строгости и мощи Красного дворца ему очень далеко. Открыв с поклоном резную дверь, слуга мгновенно испарился, а в Карпова вонзился взгляд внимательных глаз. Визирь с нескрываемым интересом смотрел на нового посетителя, не ожидая ничего хорошего от тайного посланника из Российской империи. «Подписи на ваших документах имеют большой политический вес, поэтому мы готовы вас выслушать. Думаю, ваше время столь же драгоценно, как и мое», — намекнул визирь. «В скором времени у ваших недругов случится небольшая беда». В это время из соседней комнаты султан Рашид смотрел через монитор на русского посланника и размышлял над его словами. Султан давно мечтал стать единым халифом всех правоверных стран. Святые города уже были полностью под его властью, осталось лишь избавиться от империи грязных османов, и весь мир познает его силу. Предложение русского было очень заманчивым и поможет сбить спесь с коварных врагов. Присланные ифритами, слугами самого шайтана, аномалии нарушили былое могущество магрибского султаната, которое держалось за счет контроля нескольких морей и важных торговых путей. С одной стороны, они практически полностью избавились от влияния западной цивилизации, а с другой, нападения варваров из глубины Африки заставляли постоянно скрипеть зубами от злости и держать огромную армию на охране южных рубежей. Проклятые османы боялись открытого конфликта, но постоянно подогревали протестные настроения в некоторых провинциях султаната. Ваши слова требуют подтверждения, Игорь Владимирович. Визирь не успел договорить, как неприметная дверка открылась и в кабинет зашел султан Рашид II. При его виде визирь встал со своего места и низко поклонился. Карпов тоже обозначил поклон, как иностранный подданный. Если твои слова, посланник, правдой произойдет все, как ты говоришь, то уйдешь с дорогим подарком из моего города. В ином случае ты знаешь свою судьбу, произнес султан и покинул кабинет. Визирь после нескольких слов султана впал в ступор, и только его отбытие вернуло его к жизни. Он явно не ожидал, что султан наблюдает за ним и слушает их разговор. Восток – дело тонкое, в этом еще раз убедился Карпов. Игорь Владимирович, по вашему предложению принято положительное решение, но в случае неудачи я не завидую вашей участи. Наконец пришел в себя визирь. Я это прекрасно понимаю, уважаемый Салман. Спасибо за вашу неоценимую помощь, кивнул Карпов и покинул кабинет. Интриги сильных мира сего не оставляют его даже вдалеке от родного дома. Кроме того, что он может в любой момент лишиться головы, есть несколько положительных моментов. Дочь под опекой Сакмышева, который в ней души не чает, и словам великой княжны с большой вероятностью можно доверять. Карпову теперь оставалось только надеяться на удачу и наглость тверского боярина. Все, что мог, он уже сделал. Отправленная в Эрзурум группа далеко не первая. Глава 14. Кристина сегодня была в прекрасном расположении духа и смущала солдат гарнизона крепости женственной походкой, отчего комендант каждый раз при ее виде хмурил брови и сплевывал на землю. Мысль, что Лисицына наконец полностью приняла свою сущность, не давала мне покоя. К чему все это приведет, покажет только время. Кирилл, ты же помнишь про мою просьбу. Ты готова взять на себя подобную ответственность? Он будет до безумия любить тебя и ненавидеть всех, к кому ты будешь проявлять чувства. Для него на ближайшие несколько месяцев ты весь мир. Единственное спасение для духовника, если его воля будет достаточно сильна для борьбы с инстинктами вампира. Готово, упрямо ответила Кристина. Тяжело вздохнув, я направился в отдельную комнату, где находился наш раненый проводник. Духовнику по состоянию на утро осталось жить совсем немного. Выбор: небольшой смерти или обращение в вампира. К сожалению, спросить решение у него самого возможности не было. Кристина с легкой улыбкой провела ладонью по лицу духовника и вопросительно посмотрела на меня. Даже красивую чашу где-то нашла и длинный кинжал с узорами. Любит женщины, чтобы все было красиво и торжественно. КХМ, наполни чашу своей кровью и после моего приказа вольешь ему ее в рот. Эксперимент бесспорно интересный, но чувство неправильности не покидало меня. В последний раз, когда я участвовал в данном ритуале, он закончился весьма плачевно. Согласие дано, поэтому отказывать поздно, тем более чаша уже быстро наполнялась кровью высшего вампира. Руны ритуала, подкрепленные словами древнего языка и некротической энергией, начали свое действие. Тело проводника выгнуло дугой, и из его горла раздался крик дикой боли. Надеюсь, он выдержит все муки ритуала. Вливай кровь прямо сейчас. Кристина влила в горло бывшего священника чашу с кровью, а я привел в действие последнюю руну трансформации. Теперь остается уповать на силу и богиню. Духовника продолжала подкидывать с кровати, внутри шли процессы изменения, а кровь фонтаном вышла из горла наружу. Изменения все никак не наступали. Похоже, эксперимент не удался. Как всегда, удивила Кристина, которая встала на колени и начала искренне молиться. Причем как богине смерти, так и местному единому богу. Я решил, что хуже уже точно не будет, и с лихвой добавил некротической энергии в ритуал. Яркая вспышка ослепила на несколько секунд, но ударов щит силы не последовало. Значит, не все так плохо. И правда, Кристина выглядит вполне живой, только немного бледновато, а жертва эксперимента лежал на кровати относительно целым, да и ритуал уже закончился. В общем, неизвестно, что помогло: молитва Кристины или увеличенное потребление некроэнергии в ходе ритуала, но скорее всего первый птенец неизвестного вампирского рода явился в этот мир. Посмотрев во внутреннем взоре, я увидел процесс сформирования сосредоточия крови. Теперь точно все. Кирилл, у нас получилось. «Спасибо тебе», — улыбнулась вампиресса и от избытка чувств обняла меня. «Сказать, что я не разделял ее восторженных чувств, значит ничего не сказать. Теперь, птенец, твоя постоянная головная боль и за все его выходки тоже отвечаешь ты, Матрона. Придумай название вашего рода, а меня ждут другие дела. Контролировать новорожденного птенца очень сложно, но от подобных ритуалов есть свои плюсы для Кристины. Так она быстрее пройдет по всем ступеням развития и получит преданных родичей. У вампиров род более крепкая ячейка общества, чем у обычных людей. Раз это было ее решением, пусть сама и разбирается. Стоило мне только выйти из здания, как на улице был встречен целым взводом готовых к бою солдат во главе с комендантом крепости. Подполковник явно хотел спросить, какими экспериментами с силой мы занимаемся на вверенной ему территории, но удержался и отправил солдат обратно по казармам. «Пока от вас одни проблемы, боярин Холмский. Расскажите мне о своем тайном задании, иначе не видать вам проводника на ту сторону», — выставил ультиматум подполковник. «В принципе, Кристина, по ее словам, должна справиться с пересечением границы, но помощь никогда не бывает лишней. Наша цель — тренировочный лагерь рядом с городом Эрзурум, где в неволе держат имперских подданных, не достигших совершеннолетия. В случае успеха операции единственный для нас выход — это направиться в сторону вашей крепости». Комендант ожидал разную реакцию, вплоть до открытой агрессии за будущую подставу, но улыбка на лице коменданта сбила с толку. «Странный он, участь стать янычаром не самая лучшая в нашей жизни, но и не самая плохая. Мда, Эрзурум еще мой дед брал на саблю во время Великой войны, да и спасение граждан империи благое дело», — неожиданно заявил комендант. «Усилю границу после вашего ухода». Вардан, неприметный мужчина, стоящий у стены здания, вмиг оказался рядом с комендантом и с прищуром начал меня рассматривать. «Вот лучший наш проводник на территорию османов. Ходит туда-обратно, как к себе домой. Берегите его, Холмский. Без него обратно можете не возвращаться», — сурово произнес комендант и направился в штаб крепости. «Боярин, это кто такой будет?» — резко спросил Вардан, продолжая меня рассматривать. «Владетель земли и собственного отряда, если совсем упростить. Завтра выходим с раннего утра, успеешь подготовиться? Ход сегодня. Одежду главное попроще наденьте и, надеюсь, деньги вы подготовили. Они нам понадобятся в больших количествах», — пробурчал Вардан и со вздохом направился в сторону коменданта. «Странные здесь штрафники и еще более странные проводники. Российская империя на дальних рубежах удивляет меня все больше и больше. Переход границы между двумя империями прошел без накладок. Все средства электронного и дистанционного контроля не работали, а пограничники бойко договаривались с Варданом о сумме за проход отряда. Мешок золота иногда творит чудеса и открывает любые двери. В ближайшем османском селе наш проводник, представитель одного из горных народов, населяющих империю, помог переодеться в местную одежду и посадил в обычный междугородний автобус до Эрзурума. Интересное решение, как и небольшое изменение внешности с помощью подручных средств. При внимательном рассмотрении вряд ли это поможет, но хотя бы не будем так сильно выделяться. Из-за жестких требований к маскировке рыцарей смерти с их доспехами пришлось оставить в крепости на охране птенца вампиров и на другом не менее важном задании. Афанасий такой милый и любопытный, не отходит от меня ни на шаг, смотрит влюбленными глазами и постоянно задает множество вопросов. «Прошлая память к нему еще вернется?» — с надеждой спросила Кристина, отвернувшись от окна автобуса. «Не знаю, какое имя было у духовника раньше, но Афанасий почему-то очень сильно ему подходило. Правда, с памятью прошла небольшая накладка, когда он вспомнит, вряд ли будет рад прошедшим изменениям. Да и Кристина, похоже, будет рада, если память к бывшему жрецу никогда не вернется». Ответить мне не дала резкая остановка автобуса. «Это еще кто такие?» — спросила Кристина взглядом, показывая на причину резкой остановки. «Бандиты или дорожный патруль, кому как удобнее», — за меня ответил Вардан. «Наш автобус остановили две машины, полные вооруженных бойцов. По сбивчивым словам проводника я понял, что это представители вождей или небогатого мира этих земель. Безопасность и доступность дорог на территории Оттаманской империи, конечно, оставляла желать лучшего. Эй, вы сзади, кто такие?» В салон автобуса зашли несколько человек проверять пассажиров на финансовые возможности. Похоже, не проскочили. Радует, что, и так, немалое расстояние проехали с комфортом и без особых проблем. По моему кивку Петр и Руслан встали со своих мест и направились в сторону бандитов. За кровавой расправой наблюдал весь автобус. От страха и ужаса люди не могли пошевелиться. Признаюсь, причиной было проклятие Малефика страх, хотя вид поломанных тел бандитов вполне мог впечатлить пассажиров. На улице вампирам понадобилось не больше минуты, чтобы уничтожить всю банду. Прирожденные убийцы созданы для куда более сильного противника, чем обычные разбойники. «Что будете делать с пассажирами?» – с ужасом спросил проводник, наблюдающий за скорой расправой. «Взгляды полные страха и застывший в своем кресле водитель вряд ли упростят нашу задачу. Кристина, разберись». Вардан закрыл глаза, не желая смотреть на картину расправы над пассажирами автобуса. Но высший вампир не только превосходный убийца, но и не менее хороший менталист. И вскоре автобус с успокоенными пассажирами продолжил движение. Небольшое действие по изменению последних событий в памяти принесло свой эффект. При приближении к границам Эрзерума проводник сильно изменился. Он с ненавистью смотрел на то, как большие строительные машины сносят старые кварталы города, в котором некогда жил его народ. Чистая незамутненная ненависть. Вардан охотно рассказывал об истории противостояния и совместной жизни в рамках одного государства двух народов. Звери. Сначала уничтожили мой народ, теперь уничтожают нашу древнюю историю. История. Одни народы приходят, другие уходят. Такова жизнь, потому что у каждого своя правда и важно лишь, как ты можешь держать удары времени. Все остальное опасная иллюзия. Правда, есть одно исключение. По-настоящему сильному государству нет нужды воевать с древней культурой и историческими памятниками. В очередной раз автобус остановился, и мы вылезли на конечной остановке. Вокзал города Эрзерум не производил сильного впечатления, но зато полиции мы пока еще не видели. Тоже хорошо, нам необходима помощь, Вардан, где мы можем переждать некоторое время и собрать информацию о ситуации в городе. Есть одно хорошее место в конце города, там мой дальний родственник хозяин. Он вам поможет в сборе информации за небольшую сумму и заодно укроет от возможных поисков. Здесь совсем недалеко, пройдемте за мной, позвал за собой Вардан. Восточный город отличался своим колоритом и очень узкими улицами старого города. Рядом со старым городом, который активно сносился, строился новый с просторными улицами и высотными зданиями. Технический прогресс шагает по всему миру, зачастую уничтожая культурное наследие. Лучшие гизлеми на всем белом свете. «Покупай, пока горячий», – перекрыл нам дорогу уличный торговец и нашел меня взглядом. «Наталья Карпова – лучшая девушка на всем белом свете. Если торговец хотел привлечь мое внимание, у него это прекрасно получилось и, возможно, скоро мы получим всю необходимую нам помощь или большие проблемы. Правда, точно есть одна плохая новость. Наша маскировка явно оставляет желать лучшего. Быстрее шевелитесь, еще быстрее, как беременные ишаки передвигайтесь». Надрывался бегущий сзади подростков усатый османский сержант. «Вы каждый день должны радоваться тому, что еще живы и не кормите червей за стенами этого лагеря. Быстрее», я сказал. Толпа одинаково одетых подростков бежала по вытоптанной тренировочной полосе под присмотром хмурых воинов. Все бы ничего, и даже слова сержанта вполне подходят для некоторых армий мира, только в глаза бросалось одно резкое отличие. Русоволосые подростки явно были представителями другого народа. Лагерь подготовки 10-го полка гвардии султана под Эрзурумом вновь, как и в сталь, наполнили юноши из представителей соседних народов Оттаманской империи. Древний налог кровью был восстановлен в новом обличии. Долгие годы юноши не смогут покинуть стены лагеря. Даже после нескольких лет ломки и изматывающих тренировок для большинства жизнь будет проходить в закрытой казарме или на полях сражений. Все это необходимо для избавления от прошлых привязанностей и облегчения работы менталиста. Выковать из сырой заготовки смертельный клинок – задача инструкторов через 2-3 года, когда все надежды на возвращение прошлой жизни уйдут, а менталист сделает окончательную привязку на верность Оттаманской империи. Северные варвары никогда не будут достойны звания личной гвардии султана. «Бесполезные ишаки», — скривил губы от бессильной ярости усатый сержант. Турок бесился от того, что через несколько десятков лет эти варвары займут высокое положение при дворе султана, а он так и останется обычным сержантом. 100 лет назад султаны Оттаманской империи вернули полки янычар в форму первоисточника, когда отряды формировались из детей покоренных народов, либо бывших рабов. Нововведение резко увеличило боеспособность полков янычар. Полчаса отдыха, жалкие ничтожества, выплюнул османский сержант и отправился в здание для офицеров. Стоит признать, что тренеров с подобными взглядами на будущих янычар было не так много, но они составляли важную часть обучения. В основном преподаватели состояли из евнухов. Они обучали языку османов, истории и этикету. Остальное время было посвящено послушанию с бесконечными физическими занятиями, подкрепленные психологическим давлением. За несколько лет юноши превратятся в идеальную заготовку. Больше нет никаких сил терпеть этого урода, сквозь зубы прошипел молодой парень с синяком под глазом. Трое молодых ребят прислонились к стене склада в поисках спасительной тени от палящего солнца. Небольшой отдых перед новыми бессмысленными физическими истязаниями юноши хотели использовать до последней секунды. Всем тяжело, серый, а этот гад точно когда-нибудь получит по заслугам. Сбежать отсюда все равно нет никакой возможности. Парни из третьей роты пробовали, ты помнишь, что с ними стало? С трудом переводил дыхание высокий парень. Может, не все так плохо, шпала? Говорят, янычары потом в почете служат у самого султана, а на родине нас ждет улица или банда.